Глава третья. Катакомбы. Олег, Самуил, я хотел бы с вами поговорить. Перед тем, как выдвигаться, Андрей подошел к этим двоим. Вот я и узнал имя старика, а то чуть дуру Евпатием не обозвал. Редкое имя старика тут же въелось в мозг парня. Но, кажется, он где-то его уже слышал. Нет? Он никак не мог вспомнить. «Дело в том, — начал Андрей, — что из-за потери двух воителей у нас сильно ослабла формация. И я хотел бы, чтобы вы держали при себе оружие и были готовы вступить в бой». Олег нахмурился. Он-то взял меч отца, но пользоваться им, увы, умел не на уровне профессионалов. Конечно, лучше большинства ровесников. Спасибо тренировкам отца, понимавшего, как важно уметь обращаться с оружием в их мире. Но все равно, он же и пробуждение еще не прошел. Олег совершенно обычный человек. Что он там навоюет? Вот только при регистрации он соврал, сказав, что у него И-ранг. Плохо дело. «Я не собираюсь отправлять вас на первую линию». Заметив мрачную реакцию парня, Андрей решил объясниться. «Просто хочу быть уверенным, что в случае чего вы не окажетесь беззащитными и будете готовы за себя постоять. Мне так будет легче». «Хорошо, но тогда, как понимаю, наша оплата должна соответствовать». Старик Самуил сверкнул глазами. «Ведь это, получается, смена изначального договора. В нем нам обещали защиту». Резко выдохнул Андрей воздух в кулак. Тот ожидал, что ему придется убеждать их продолжать рейд, что они начнут отказываться двигаться дальше, ссылаясь на риски. Это было бы логичным для наемных работников. А оказалось, этот дедуля только и рад такому исходу. Только денег заплати. «Конечно. Могу предложить половину от доли, положенной нашему обычному члену отряда. Вполне честное предложение, учитывая, что сражаться их никто не заставляет. Просто им нужно быть готовыми постоять за себя». Самуил широко ухмыльнулся. Казалось, его глаза блестели жаждой денег. То, что, как старый вояка предполагал, станет рутинной прогулкой ко вратам, во время которой он просто наблюдал бы за чужим сражением, оказалось возможностью подзаработать. Что еще нужно старому бойцу? «Тогда никаких проблем, командир. Можете на нас рассчитывать. Ведь так, Олег?» Парень покосился сначала на старика, затем перевел взгляд на командира. Немного подумал, кивнул. Засада. «Вот и отлично». Мягко улыбнулся Андрей и развернулся, чтобы уйти. Наконец группа искателей вступила в темный туннель подземелья. Толстый маг зажег над ними яркую сферу света и озарил всю округу на десяток метров. Все увидели широкий коридор из вымощенного камня. Олег с интересом оглядывал темные стены своего первого данжа. Казалось бы, что в них такого? Камень как камень. Подобные туннели он видел на экскурсиях в катакомбы под городом. Столетие 15-го, насколько помнил парень. Та же сырость, тот же запах пыли и то же чувство отчужденности места. Прошло несколько минут напряженного шествия. Широкий коридор вел постоянно прямо. Не было боковых коридоров, куда можно было бы свернуть или же ждать нападения в спину, если их проигнорировать. Все были предельно собраны. Готовы во всеоружии встретить неожиданную угрозу спереди. Вот только ее не было. Царила полная тишина. Если игнорировать топот ног и тихое сопение бойцов. В первые минуты Олег держался на стороже. Кто знает, какая еще образина выскочит из-за угла. Но чем дальше, тем больше он расслаблялся. И постепенно вместе с ним стали расслабляться и прочие члены отряда, все больше любуясь интерьером подземелья, чем держа ухо востро и зыркая в каждую подозрительную щель в стене. «Знаешь, как появились первые врата?» Немного заскучав, Самуил решил начать разговор с Олегом. Тот фыркнул. «В лаборатории немецких ученых, когда они разрабатывали секретное межпространственное оружие», — пошутил в ответ Олег. «Ну или инопланетяне спустили». На самом деле в сети ходило множество теорий появления врат. Хотя это загадочное явление и изменило мир всего около 20 лет назад. «Ха!» — хмыкнул Самуил. «Ты даже на йоту не был близок к правде». Олег пожал плечами. «Ну, этому нас в школе не учили». Старик ухмыльнулся. «Столько времени уже прошло, а система образования максимум что добавила, так это правила безопасности в уроке ОБЖ, а-ля «что делать при внезапном прорыве» или «лезть во врата плохо, убьет». Нынешняя молодежь воспринимает явление гейтов как абсолютно нормальное. Подумаешь, монстры валят. Подумаешь, угроза человечеству. Живем же, и ладно. Мало кто интересовался глубинными процессами. Потому он чувствовал себя обязанным просветить Олега хоть немного. «Первые врата, они же Великие врата, были найдены на Южном полюсе, под километровым слоем льда. Ты вообще знал, что там скрыт еще один континент? Со следами древнейшей цивилизации, еще тех времен, когда полюс находился в совершенно другом месте. Понимаешь, насколько они древние? Счет идет не в тысячелетиях. Говорят, там сейчас плотно обосновались американцы». Присоединился к беседе один из бойцов. «У них там чуть ли не вторая столица. Даже академию открывают в этом году там. А ведь это не просто так, да?» «Ага. А еще говорят, что на самом деле существует двое великих врат», — добавил еще один. «Вторые расположены на Северном полюсе, где-то глубоко под водой. И хрен мы это проверим. Их охраняет долбанный Ктулху». «Что за пустая болтовня?» Влез в разговор третий. «Какие великие врата! Это все детские сказки!» «Сказки, говоришь? А как ты еще объяснишь появление врат в мире? Просто бац и появились? Нет, это явно наследие древних!» «Тише, кажется, там что-то есть!» Один из воителей заметил движение на границе света. Группа напряглась и всмотрелась вдаль коридора. Темень очень плохо отступала перед магическим светом, словно густой туман она впитывала все его лучи и не позволяла увидеть ничего дальше десятка метров. На границе сумрака мелькнула тень, а затем еще одна. Друг за другом они стали появляться, куда ни брось взгляд. Казалось, вокруг их островка света столпилось множество теней, пытаясь сжать его, прорваться, а то и вовсе поглотить. «Это так и должно быть?» Олег глядел на происходящее вокруг с подозрением и легким страхом. «Бррр, нет, рано пугаться. Он же знал, что врата — нелегкая прогулочка. Достаточно вспомнить рассказы отца. А ведь тот сильно смягчал краски, чтобы не пугать детей». «Эмиль!» — воскликнул лидер. — «Освети коридор, тут что-то неладное». — «Не могу». Лицо толстого мага искривилось. Складки на подбородке дрожали от напряжения. — «Такое ощущение, будто что-то вытягивает мою ману». — «Что это?» — «Впереди». — «Упс». Олег напрягся. — «Приехали». Он старался не подавать виду, но на самом деле его поджилки сейчас неплохо так потряхивало. Из темноты выступила фигура, смутная, шестирукая, с шестью изогнутыми клинками. «Блядь, это что, еще один босс?» «Точно», — подумал Олег. «Этот монстр, судя по количеству конечностей и мрачному теневому балахону, точная копия той твари, что вылезла из врат. Да, той, что при смерти унесла жизни двух искателей. Интересно, что больше напугало его команду? Понимание того, что им придется столкнуться с этим в замкнутом пространстве, или мысль, а является ли вообще этот противник боссом, как и тот предыдущий? Что, если это такой же обычный враг, как и скелеты? Если он Би-ранга, то какого же уровня босс?» Олег сглотнул комок в горле. Из-за одной шестирукой твари выступило еще две, точно таких же. «Нам-пи-сец!» — выругался старик. Сражаться с ними в ограниченном пространстве, без прикрытия той мощной магии, шансы на победу будут невелики. Мизерны, можно сказать. Будут жертвы. Но и отступить так просто уже нельзя, ведь они подставят спины. Хотя, тогда есть шанс, что уцелеет хоть кто-то. Но для правильного отступления нужен кто-то, кто будет сдерживать врага, пока сам отряд отступает. Реальность жестока. Когда стоит выбор, кого убить, а кого спасти, то выбор явно будет не в пользу малознакомых людей, таких как Олег и Самуил. Именно на них обратился суровый взгляд лидера. «Что ж, не в первый раз. Зато наши останутся целы. Довольно двух потерь в команде на сегодня». Еще перед тем, как Андрей успел выкрикнуть «Отступаем!», первый шестирукий рванул вперед, волоча по полу оружие. Скелетообразная тварь, покрытая рваными тряпками, ржавые изогнутые клинки скрежетали о камень. И темная дымка, окутывающая тело, казалось, впитывала весь свет на пути его движения. И... удар принял на себя мечник из первой линии. Один клинок выступил против шести. Секунда до столкновения... зарычал мужик, загодя разрезая пространство взмахом клинка. Он вложил в него все, что имел. Синяя вспышка пламени и белый след, оставленный лезвием клинка. Красные брызги крови. Падение костей на землю, что уже на лету стали рассыпаться в темный дым. А мечник стоит. Казалось, клинки твари не нанесли серьезного урона. Так, пара рассечений, но ничего смертельного. «Оно? Так слабо?» – ошарашенно поглядел Олег на оставшегося на ногах бойца. «Оно в подметке не годится той твари, что вышла из врат». Еще два теневых шестируких скелета рванули на мечника. Он стоял, опустив меч, готовый атаковать. Лезвие клинка все еще горело синим пламенем. «Ребята, не тупим! Первая линия, третья формация!» «Давайте», — подумал Олег почти умоляющим тоном. «Если и остальные твари такой же силы, у нас есть все шансы победить». Два шестируких скелета налетели на мечника. А из темноты показались еще несколько их костляво-теневых собратьев. «Синий лотос!» — выкрикнул мечник название умения. И нет, оно не активировалось словом, как мог кто-то подумать. И это не пафосная мода кричать во время боя. Он просто предупредил соратников, чтобы те не лезли в зону поражения. Ну а странное название — это нормально. Бывает и не такое. Массовый ахтунг, писец передо мною или взрывная хренотень. Именно такие перлы встречаются даже у самых профессиональных команд. Вихрь синего пламени, созданный круговым взмахом клинка. Его не хватает, чтобы сразить сразу двух шестируких скелетов. 12 ржавых лезвий уже направляются к мечнику. Сражен? Не тут-то было. В дело вступают другие члены отряда, ловко перенимая противников на себя. И бой завертелся. Стоило всем взять себя в руки и перестать паниковать, как надвигающаяся угроза оказалась не такой уж смертельной. Враги отлично поддавались оружию и сыпались трупами просто на ура. Не зря говорят, что у страха глаза велики. Если вспомнить, то вышедший из врат босс был размерчиком побольше, да и видом более фантасмагоричен он был. Вот они и приняли обычных, пускай и немного улучшенных скелетов, за группу боссов. «Это точно подземелье, Сиранга!» «Ха, врагов много, но сыпятся с одного удара!» «Слишком легко!» «Когда я увидел тех тварей, то подумал, что к нам прилетела птица в шкурке песца!» Это комментировали происходящее несколько человек, не вовлеченных в бой. Не считая Анну, весь отряд состоял из искателей Си-ранга. Пройдя пробуждение, они получили силу, превосходящую лимиты человека, и способности, не принадлежащие этому миру. И лишь Олег смотрел на происходящее с трепетом и восхищением. Клинки, горящие всевозможными цветами, странные названия. Посмотришь со стороны, ситуация выглядит никак не серьезно. Словно это какая-то игра, а не реальность, где одна ошибка и ты труп. Единственная проблема – это место сильно поглощало магическую энергию, растворенную в пространстве. Потому-то у толстого мага и возникли проблемы. На поддержание простейшего заклинания света у него уходило энергии, как на шквал огня. Тот, что он использовал за пределами подземелья, спасал лишь обильный запас кристаллов, из которых он и пополнял резервы. В конечном итоге членам отряда пришлось достать личные источники света. «Выглядит как подземный храм какой-то», — пробормотал кто-то. «Или усыпальница», — подумал Олег. И действительно, каменные стены были усеяны резными узорами и мистическими символами на незнакомом языке. Когда в подземельях находят подобные признаки иных цивилизаций, то вызывается группа исследователей и ученых. «Если все-таки пойдет дальше, то к вечеру уже будем дома». «Командир, какое-то необычное подземелье ты сумел выцепить». Вот только Андрей не разделял радостного настроения своих бойцов. Отряд умело сдерживал натиск скелетов и даже стал постепенно продвигаться вглубь подземелья. Но с каждым шагом его нервозность лишь нарастала. Да так, что он едва сдерживал желание внезапно всем заявить «Возвращаемся!» «Не расслабляемся», — сухо произнес он. «Ротация первой линии». Ему казался подозрительным тот факт, что скелеты не оставляют после себя демонических кристаллов. Они просто превращались в дымку, в туман, что тонкими струйками возвращался обратно в тени. Остальные же бойцы были уверены – подземелье Си-ранга. А таких они зачистили не один десяток. «Как думаете, что будет в конце пути?» Теперь обсуждать таинство этого места начали и другие бойцы. Те, что только что воевали в первом ряду и поменялись со свежими. Ротация бойцов – один из основных тактических приемов во время зачистки линейных данжей. В зависимости от ситуации, сражается от 3 до 5 бойцов, в то время как другие отдыхают и между тем прикрывают их, готовые вступить в бой в случае крайней надобности. Считается, что в прикрытии всегда должно оставаться как минимум 2 человека. «Ну, судя по всему, это подземелье уникальное. Из числа тех, что оберегают артефакты или легендарные умения», произнес тот самый мечник с навыком синего лотоса. «Думаешь? А то». Идущий рядом с Олегом старик Самуил ухмылялся. «Уникальные подземелья? Это такой же миф, как и великие врата. Все артефакты выбиваются из боссов обычных данжей, а обретение легендарных умений – плод банальной удачи при пробуждении». В противовес Самуилу Андрей окончательно потемнел в лице. Пока все думали, что это просто странное подземелье Си-ранга, глава отряда видел подозрительно легкое подземелье Би-ранга. Но интуиция молчала. «Если все так пойдет и дальше, то просто дойдем до финального зала, а там уже решу, стоит ли отступить». Обычно главная угроза скрывается в самом конце. Оценив состояние отряда, а также степень общей утомленности, Андрей решил снизить нагрузку на ключевых бойцов и отправить в бой незадействованных ранее Олега с Самуилом. «Ребят, не хотите тоже размять кости?» — обратился он к ним. «Олег, даже с твоим И-рангом не возникнет никаких проблем». К тому же он хотел оценить способности этих двух в деле, чтобы на случай эксцессов знать, на что те способны. Олег нервно сжал рукоять меча. Да, записываясь в рейд, он соврал, сказав, что является искателем И-ранга, хотя по факту был обычным человеком и не обладал никакими умениями. И пускай И-ранг присуждается слабейшим искателем, разрыв между И-ранговым и обычным человеком слишком велик. Это то же самое, что сравнивать взрослого с ребенком. Потому выйти в первую линию для Олега значит мало того, что поставить свою жизнь на кон, так еще и обличить свою ложь. «Я не думаю, что мне стоит делать это», — начал мямлить он. «Не дрейф, паря», — ткнул его в бок старик. «Надо ж реальный опыт получать. А то так и проведешь всю жизнь на второстепенных ролях». Олег внутренне сжался. Молящим взглядом покосился на Самуила. «Что ты на меня так смотришь? Сейчас отличная возможность. Страхи нужно встречать лицом к лицу. А если что, этот старый вояка прикроет тебя».